Глава 31. За ужином Коллинсон обдумывал, какие препятствия могут возникнуть во время ночной экспедиции. Трудно представить, что дело обойдется без кровопролитной стычки. На часах судьбы наступала решающая минута, и теперь ничто не остановит событий. Но успех зависел во многом от того, насколько эффективно Дик Темпест проведет мобилизацию. Чуть позже Энди вышел из гостиницы, разыскал лавку, где продавались трости, и закупил их изрядное количество. Продавец, вытаращив глаза, долго провожал его взглядом. Едва часы пробили 9 раз, у подъезда «Золотого льва» остановилась машина. Коллинсон видел, как из нее быстро выпрыгнул молодой человек, взглянул на вывеску и решительно направился к двери. Дик Темпест, несомненно, умел выбирать людей. Незнакомец был высок ростом и шел упругой походкой тренированного атлета. Энди ему дал бы лет 30. В столовой атлет огляделся по сторонам и заказал ужин. Репортер не сомневался, что это номер первый в списке. Если остальные на него похожи, этой ночью они провернут блестящую операцию. Через 10 минут к гостинице подъехала еще одна машина. На сей раз оттуда вышли двое. Войдя, они присоединились к тому, кого Энди про себя называл номер один. Репортер решил подойти. «Вы друзья Дика Темпеста?» — спросил он. Трое молодых людей, переглянувшись, посмотрели на журналиста и, похоже, остались довольны. Номер один кивнул. «Дик уже здесь?» «Пока нет», — ответил Энди, с удовольствием изучая двух новоприбывших, крепких и весьма элегантных молодых людей. Один мог бы выступать в тяжелом весе, другой напоминал британского офицера. «Я попрошу вас подняться на второй этаж, в комнату 7. Это мой номер. Нам сейчас не стоит привлекать внимание». Репортер подошел к двери и как раз вовремя. Навстречу двигался Хайрам Ван Дорн, собственной персоной. «Я получил сообщение с Беренгарии», — объявил американец и, вытащив из кармана пакет, протянул журналисту. Девушка, высланная из Америки обратно в Англию, бросилась за борт и утонула, несмотря на все старания команды спасательной шлюпки, незамедлительно спущенной на воду. Тело даже не удалось найти. Впрочем, мы можем с уверенностью утверждать, что это не ваша дочь, сэр, поскольку обнаружили в каюте приколотую к подушке записку следующего содержания. «Я не в силах выдержать новые испытания. Спасаясь от полиции, я украла паспорт в надежде начать за океаном новую жизнь, но мне не позволили сойти на берег. Это конец всему. Мое настоящее имя — Мириам Гэтсби». Энди сложил телеграмму и сунул в карман. Она наверняка прибавит интереса к статье о грядущих событиях. В половине 10 прибыли последние подкрепления. «Теперь легион в сборе», — объявил Темпест, приехавший чуть раньше с обоими братьями. Энди оглядел помощников. Много мускулов, не меньше ума и воли, а главное — твердая решимость добиться успеха во что бы то ни стало. Дик, Джон и Росс Темпесты являли собой опасное трио. Табби Синклер прославился во время переворота в Зейербурге. Толли Уэбстер, блестящий пилот, в последние 10 лет слыл асом среди оксфордских спортсменов. Кроме того, Марсден, гвардейский офицер Элстер и Хайрам Ван Дорн. Коллинсон всем дал подробные инструкции. «Пусть каждый из вас прихватит с собой одну из этих вещиц», — закончил он, указав на дюжину самых толстых палок, какие нашлись у эшфордского лавочника. Несколько минут спустя вереница машин отправилась из Эшфорда в Кербери. Остановились они у церкви. «Вы подъедете к воротам, Майлз», — сказал Энди, «а остальные машины спрячем в поле. Подождите 10 минут после того, как мы уедем. Потом остановите Бентли у самой решетки и заглушите мотор. Если кто-нибудь спросит, что вы тут делаете, скажите, что машина сломалась, и вы ждете механика. Но помните, что вам нельзя уезжать отсюда ни в коем случае. Я понятия не имею, сколько вам придется тут проторчать, но точно знаю одно. Вернувшись, мне понадобится на всех парах лететь к телефону». «Замечательно», — воскликнул бывший авиатор, радуясь грядущим приключениям. «Но если начнется драка, мистер Коллинсон, нельзя ли и мне в ней участвовать?» «Достаточно того, что вы окажетесь на месте в нужную минуту, Майлз. Поезжайте». «Мистер Ван Дорн, кто-то должен караулить машины. Без вас нас останется 8 человек, и этого вполне... Вы что же думаете, я прихватил с собой палку просто так и собираюсь ею любоваться? Перебил его американец. Нет, сэр. Я сюда приехал и пойду до конца, с вашего позволения или Бизонова. И 9 мужчин решительно двинулись к Грин-Парк-Мэннер. Крадучись, они шли по той же аллее, рядом с которой Энди недавно видел графиню. Но не успели они достигнуть кустов, как оттуда выскользнула темная тень и метнулась к дому. «Хватай его, Толли!» — распорядился Дик Темпест. Чемпион по бегу рванул следом, и сразу стало ясно, сколь неравны их шансы. Тень отскочила, и в ее руке блеснуло что-то узкое и длинное, и полетело в сторону Толли. А секунду спустя оба противника катались по земле. Когда подошли остальные, Толли Уэбстер уже сидел верхом на малайце и разглядывал нож, оцарапавший его плечо. «Не беспокойтесь обо мне», — усмехнулся он. «Я тут очень удобно устроился». «Погодите минутку», — отозвался Энди. Вытащив из кармана моток веревки, он крепко связал малайца, и того отнесли подальше, под сень деревьев. Толли остался стеречь пленника. 8 бойцов пошли дальше. Этот короткий эпизод подготовил их к тому, что исход битвы предсказать невозможно. У тяжелой двери усадьбы отряд замер. Дик Темпест, оставшись на виду, позвонил, а его друзья притаились в тени. Разбудит ли звонок обитателей безмолвного дома? Откроет ли кто-нибудь дверь? А если да, то какая им грозит опасность? Все ждали, затаив дыхание.